Глава 17. Путь новой медитации. В пустоте вы найдете только пустоту, а в счастье – счастье, в силе – силу, в любви – любовь. Владимир Довгань. Зачем нужна медитация? Японский 102-летний мастер ответил мне. Когда мы ходим в туалет, мы очищаем тело. Когда моемся в душе, очищаем кожу. Когда медитируем, очищается душа. В нашем ускоряющемся, сумасшедшем мире роль медитации постоянно возрастает, потому что увеличивается объем получаемой нами информации и раздражителей, увеличивается скорость, увеличивается количество стрессов. В какой-то момент, чтобы не сойти с ума, не потеряться в этом бешеном водовороте событий, надо сказать себе «стоп» и посвятить время самому себе, заглянуть внутрь себя. Навести порядок в душе, разобраться со своими мыслями и эмоциями. Великий Махатма Ганди один день в неделю ни с кем не встречался, оставался в одиночестве и занимался своим внутренним миром. И это не мешало ему так много сделать, войти в историю человечества. Как говорил Ганди, «Смысл жизни не сводится к ее ускорению». Люди странно устроены. Они признают прогресс только там, где им хочется. Каждый современный человек с зубной болью идет к зубному врачу, где ему сделают обезболивающий укол, анестезию, вставят выпавший зуб. И чем больше у человека денег, тем лучше медицинскую клинику он выбирает. Но этот же человек, когда речь заходит о медитации, не задумываясь, выбирает старые методы и способы. Он не хочет даже подумать, что путь медитации – это путь развития, это путь нового. Раньше для того, чтобы удалить больной зуб, человека били деревянной кувалдой по голове, ведь не было современной анестезии. Огромное количество людей умирало на операционном столе просто от боли. Представьте, миллионы несчастных больных, которым обычной пилой без наркоза отрезали ногу или руку, или без наркоза делали операцию на черепе. Огромное количество этих несчастных умирало от болевого шока. Раньше, когда врачи не знали, что есть вирусы, микробы и бактерии, после операций людей перевязывали грязными гнойными тряпками. Смертность была колоссальной. Не так давно при рождении один из трех детей умирали сразу, потому что врач, только что делавший операцию и удаливший гнойную ногу, немытыми руками принимал роды. Для того, чтобы понять, что старые методы медитации безнадежно устарели, необходимо мысленно вернуться в прошлое и посмотреть, в каком контексте и в какой среде эти методы рождались. Тысячи лет люди жили в страхе. Не было электрического света. Люди умирали от голода, болезней и постоянных непрекращающихся войн. Средняя продолжительность жизни была 22-23 года. Люди искренне верили, что Земля плоская, что она стоит на трех слонах, а три слона стоят на трех китах. Люди верили, что можно дойти до края Земли и свалиться в пропасть. Страх умереть от голода, страх быть побежденным и проданным в рабство, страх невежества и ужас существования превращали жизнь наших предков в настоящий ад. И чтобы спастись от этого ада, великие мастера придумали медитацию, суть которой сводится к простому – уйти в тишину, уйти в пустоту. Отключить на время свое сознание от черного, страшного, мерзкого, жестокого, пугающего мракобесия и существования. Если, находясь в аду, на время забыться и перенестись в пустоту, в тишину, в безмятежность, эта тишина покажется раем. При помощи этой тишины люди тысячи лет очищали душу. А от чего древние люди убегали в тишину? От ужаса, от боли и страданий, от страха и слез. И это разумно и понятно. Представьте человека, которого долго бьют и пытают, а потом перестают бить. Этот человек испытывает счастье, эйфорию. Он уже в раю только потому, что его перестали бить. По этому принципу разработаны сотни техник самых разных медитаций. Отключить ум, забыться, убежать в пустоту и отдохнуть в этой пустоте. Привести свою душу в порядок. Но мир для многих людей очень сильно изменился. Увеличилась продолжительность жизни. Сегодня люди с деньгами имеют доступ к прекрасной медицине. Мы летаем на самолетах, мы общаемся по Skype. Мы получили доступ через интернет к бесконечному количеству полезных знаний. Почему же мы должны трусливо убегать в тишину? Почему же мы должны до сих пор ездить на ослах и лошадях, когда есть прекрасные автомобили, самолеты, поезда? Почему человечество боится модернизировать, улучшать медитацию? Великий Будда не создавал религию. Он убедительно искренне просил своих учеников не делать из его учения религию и просил приобретать свой опыт. Однажды он пришел с учениками на берег реки и рассказал историю. «Однажды я переправился через эту реку, построив плот. Что потом я сделал с этим плотом?» «Выкинул». Никому в голову не придет таскать с собой плот. Почему сегодня мы боимся нарушать каноны, рожденные в страшном, черном, ужасном средневековье, где людей сжигали только за то, что они говорили, что земля круглая, где красивых женщин сжигали, как ведьм? И у инквизиции был очень убедительный тест. Женщину связывали и бросали в воду. Считалось, что если она утонет, значит, она хороший человек, не ведьма. А если всплывет, она ведьма, и ее надо сжечь. К счастью, мы с вами живем в современном мире. Мы знаем, что Земля круглая. Мы знаем, что есть микробы и бактерии, что именно они являются причиной большинства заболеваний на Земле. Абсолютно все, к чему прикасается гений человека, улучшается и модернизируется. Все отрасли – транспорт, энергетика, медицина, строительство, генетика, сельское хозяйство – абсолютно все прогрессирует, растет, развивается, кроме медитации. Я задаю себе вопрос, почему мы не слышим Будду, который призывал нас приобретать свой опыт, ломать стереотипы старых заблуждений, идти к прогрессу, процветанию и счастью, чтобы сегодня выйти и миллионам-миллионам медитирующих по-старому людей сказать: «Вы заблуждаетесь, вы находитесь в средневековом заблуждении». Для этого нужны мужество, осознанность и здравый смысл. Изучив более 200 видов медитаций в самых разных странах мира, я пришел к выводу, что все они безнадежно устарели. Зачем погружать свое сознание в пустоту и тишину? Зачем отключать свой ум, воображение, когда можно переместить свое сознание, свою душу в атмосферу счастья, радости, великодушия, любви? Я лично между пустотой в медитации выбираю мир, наполненный светлой энергией, счастьем, любовью, оптимизмом, великодушием, бесконечностью и вечностью. После моей медитации, которую я назвал «Медитацией победителей», вы не захотите возвращаться в холодную, пугающую, бессмысленную и тупую пустоту. Как же меня раздражают неосознанные мастера, которые продолжают ездить на ослах и лошадях и при этом, как попугаи, повторяют: «Отключи свой суетливый ничтожный ум. Ум – это рябь на поверхности воды. Войди в бесконечную пустоту, в бесконечную тишину. Именно там ты приобретешь истину. Именно там ты встретишься с вечностью». Как глупо это звучит, какая-то чушь. От пустоты рождается пустота, от темноты рождается темнота. За тысячи лет в старых медитациях созданы очень убедительные образы и смыслы. Почему человек должен отключить свой ум и погрузиться в бесконечную пустоту и тишину? Для меня, думающего, осознанного человека, все это полная чушь. Эти люди до сих пор продолжают верить, что Земля плоская, и до сих пор пропагандируют то, что уже совсем устарело. Вместо света, радости, любви они ведут людей к пустоте, тишине и темноте. Средневековое мракобесие, застой и трусость продолжают управлять этими неосознанными лжемастерами. Для того, чтобы подтвердить свои слова делом, я предлагаю, дорогой победитель, не доверять мне слепо, а относиться всегда критически к тому, что я говорю. Проверяйте мои слова, изучайте их, исследуйте. Как можно понять, какое яблоко вкуснее? Нужно попробовать одно и другое. Как можно понять, что старые трухлявые бестолковые медитации – это полная глупость и заблуждение? Нужно просто сравнить их с новой медитацией. Я не претендую на истину. Я такой же искатель, такой же ученик, как и вы. Я просто хочу поделиться с вами новым открытием, новым подходом. И я абсолютно уверен, Будда, Бодхидхарма, Лао-цзы сейчас аплодируют нам с небес за то, что у нас с вами хватает смелости хотя бы пробовать, сомневаться, идти дальше. Мою медитацию победителей можно найти в интернете. В школе победителей я сегодня все больше преподаю и делюсь опытом через интернет. Но и через книгу я могу вам передать новую, развивающую, наполняющую счастьем душу медитацию. Попробуйте сравнить. Я на 1000% уверен, что, наполнив свою душу и сердце, свое сознание радостью, любовью и счастьем, вы потом не сможете медитировать по-старому. Вы не сможете потом возвращаться в тишину, темноту и пустоту. Итак, я утверждаю, что все гениальное просто, и моя медитация очень просто передается за несколько минут, даже через текст книги. Вся эта глупость о том, что для того, чтобы научиться медитировать, необходимо тренироваться 10-20 лет. Это такая же чушь, такое же заблуждение, как и старый наркоз. Вместо укола бить деревянной здоровенной кувалдой по голове, да так, чтобы сотрясение было. Прямо сейчас, послушая короткие пояснения, вы уже через час будете мастером в светлой, доброй и новой, бесконечно умной медитации победителей. Сядьте или лягте поудобнее. Сделайте так, чтобы ваше тело приняло максимально удобное положение, чтобы вы как можно меньше внимания обращали на тело. Древние шутили. Очень сложно медитировать с острым камнем в башмаке. Медитация – это духовное, эмоциональное, энергетическое и интеллектуальное развитие. Тело нас абсолютно не интересует. Задача тела в нашей медитации заключается только в одном – чтобы оно нам как можно меньше мешало, чтобы мы на него как можно меньше обращали внимание. Сделайте легкий вдох и слегка напрягите мышцы ног. Выдыхая, расслабьте мышцы ног. Затем сделайте следующий вдох. Вдыхая, напрягите мышцы рук. Расслабляясь, выдыхая, расслабьте мышцы рук. Представьте, что ваши руки стали ватными, тяжелыми. Затем сделайте еще один легкий вдох и слегка напрягите мышцы живота. Выдыхая, расслабьте мышцы внизу живота. Представьте, что они стали ватными. Новый вдох и слегка напрягаем мышцы груди. Выдыхаем и расслабляем мышцы груди. Делаем еще один прекрасный вдох и слегка напрягаем мышцы лица. Выдыхая, расслабляем мышцы лица. Все, мы готовы к медитации. Включив свое воображение, свою фантазию, представьте, что вы поднялись из своего тела и начинаете бесконечно быстро расти. Вот вы уже стали таким большим, что видите дом, в котором медитируете, или место с высоты птичьего полета. И при этом мысленно повторяйте интеллектуальные энергетические ключи. Еще быстрее растет мое счастье. Еще быстрее растет мой разум. Еще быстрее растет мой гений. Еще быстрее растет моя удача. Еще быстрее растет моя сила. Еще быстрее растет мое богатство. Я самый счастливый человек на Земле. Я самый счастливый человек на свете. Я желаю всем людям счастья. И я самый богатый человек на свете. Я желаю всем людям богатства. Еще крепче становится мое здоровье. Еще быстрее растет моя энергия, мой дух, моя уверенность, мой оптимизм. Вставляйте те категории характера или жизни, которые хотите в себе развить. Самое главное, эти категории должны идти в сочетании с важнейшей фразой «растет еще быстрее», «развивается еще быстрее». Слово «еще» – важный ключ к вашим сверхспособностям. Когда вы произносите «еще быстрее растет мой гений», значит, вы уже гениальны. Включите еще больше воображения, сделайте картинку, которую вы наблюдаете сверху, ярче и четче в два раза. Мысленно представляйте, что ваша личность, ваш дух, ваше сознание постоянно развивается. Вы растете с огромной скоростью. И вот уже наблюдаете за происходящим на Земле с высоты десятки километров, с высоты полета самолета. Внизу вы увидите облака, леса, реки, озера. С высоты 10 километров вы вновь повторяете волшебные мантры. Повторяйте их веселым, радостным, уверенным, счастливым голосом. И мысленно продолжайте рост. И вот представьте, что вы уже настолько большой, что Земля, наша матушка-планета, по сравнению с вами, выглядит как красивый с голубыми океанами, зелеными лесами футбольный мяч. Мысленно обнимите нашу Землю руками. Повторите волшебные ключи, ключи к Вселенной, к энергии мироздания, к вашим сверхспособностям, к вашему гению. И самое главное, пожелайте искренне абсолютно всем людям на Земле и хорошим, и плохим, здоровья и счастья. Мы не будем с вами судить людей. Победители не осуждают и не судят. Только Бог судит людей после смерти. Вы просто поймите, что ваше сердце настолько великодушно, ваша душа настолько глобальна и велика, что любви и доброты хватит на всех людей на Земле. Поэтому мысленно своей любовью, теплом и добротой наполните сердца всех людей на Земле. А наш рост – рост нашей личности, нашего гения, нашего богатства и успеха, рост нашего счастья, радости и оптимизма продолжается еще более стремительно. И вот уже наша галактика, Млечный Путь, красивая спираль, состоящая из миллиардов сверкающих цветных драгоценных звезд, рядом с вами размером с тот же футбольный мяч. И вы наполняете своей любовью, своей добротой всю галактику, потому что в вас столько любви, доброты, энергии и силы, что вы можете согреть ими все миллиарды звезд нашей прекрасной галактики. Но рост продолжается. Повторяя информационные, энергетические ключи, вы представляете себя бесконечностью и вечностью, потому что ваша любовь вечна. Ваша душа вечна и бесконечна во времени и в пространстве. Вы и есть бесконечность. Представляйте, что каждый атом вашего тела наполняется великой силой, абсолютным здоровьем. Представляйте, что всю любовь бесконечности, весь гений впитала в себя ваша бесконечно прекрасная душа. И вот уже пора возвращаться домой, чтобы передавать вселенские знания и вселенскую любовь, вселенский гений своим близким и родным и всему человечеству. Мы с радостью возвращаемся домой. Включайте воображение и представляйте, как приближаетесь сначала к нашей галактике, к нашей прекрасной, бесконечно красивой спирали. Обнимайте нашу галактику, наполняйте ее своей любовью и счастьем. Затем с еще большей радостью вы возвращаетесь в свой дом и в свое тело, в свою жизнь. И вот уже солнечная система приближается, как удивительно красивый, бесконечно совершенный дом. И вот мы уже совсем близко от своего прекрасного дома, вновь обнимаем нашу прекрасную Землю, бесконечно красивую. С еще большей искренностью, с еще большей радостью мы желаем всем людям на Земле счастья, богатства, процветания и здоровья. И чем искреннее мы желаем, тем больше здоровья и счастья будет у каждого из нас. Затем мы с радостью возвращаемся в свое тело, наблюдая сначала его с высоты 10 километров, потом с высоты птичьего полета. Наша душа, собрав всю любовь мироздания, всю энергию радости, счастья, весь гений мироздания, вернулась в наше молодое, здоровое, гибкое, красивое тело. Затем наступает приятное детское пробуждение. Обязательно надо протянуться, как в детстве, так же, как мы это делали в кроватке, когда были детьми. Мы всегда просыпались с улыбкой и делали потягушки, радуясь, что наступил новый день. Вот с этим ощущением, с детскими потягушками, с улыбкой на лице, мы начинаем новую жизнь, новый путь. Выполнив медитацию победителей всего лишь раз, вы уже становитесь мастером и можете преподавать своим близким, родным, друзьям. Все гениальное просто, а все простое – гениально. Если вы не почувствовали колоссального прилива сил, радости, оптимизма после первого выполнения моей медитации, это понятно. Для того, чтобы наслаждаться ездой на велосипеде, необходимо привыкнуть к нему. Необходимо уверенно научиться им управлять. Но и выполнив это волшебное, мощнейшее упражнение раза три, потом обязательно попробуйте устаревшую, глупую, бессмысленную медитацию «Отключение ума». Попробуйте погрузиться, как это советуют совершенно не понимающие ничего в развитии гения и в развитии мысли мастера-попугая. Они только и могут повторять то, что когда-то сделали великие Будда, Бодхидхарма. Они не слышат своих учителей, которые призывали развиваться, исследовать этот мир, создавать что-то новое, а не держаться за старый плот и всю жизнь ходить с этим прогнившим старым плотом по современным дорогам с современными технологиями. Я уверен абсолютно, выполнив мою медитацию три раза в течение недели, вы не сможете больше вернуться к старому. Это все равно, что встать из кресла современного стоматолога, прийти в прошлое и попросить, чтобы вам грязными клещами, которыми выдергивают подковы, выдернули ваш больной зуб, а вместо анестезии врезали кувалдой по голове. Вы не сможете это сделать, потому что разум всегда побеждает глупость, потому что свет и любовь всегда побеждают тьму и пустоту. И обратите внимание, какой огромный бизнес развернули лжемастера, годами обучая людей глупым, пустым, вредным медитациям. За всеми громкими словами о просветлении, о душе, о духовности несложно заметить бизнес, где крутятся сегодня миллиарды долларов. Доверчивые ученики из западных цивилизаций, увидев очередного факира в чалме с третьим глазом, нарисованным между бровей, доверяются этому шарлатану и вместо просветления и прогресса добровольно идут по пути деградации, пустоты и тьмы. Вместо просвещения их ведут в пропасть тьмы, в болото мракобесия и глупости. Дорогой победитель, я на себе испытал более 200 самых разных медитаций и утверждаю, что все они бессмысленны, глупы, а в большинстве случаев вредны. Точно так же, как и вредна сегодня грязная, неосознанная, убивающая людей медицина. Делаем важный вывод. Хватит бесконечно всматриваться в пустоту. Пора понять, что в пустоте вы найдете только пустоту. Ваше сознание – это бесконечно большой дворец, в котором живет ваша бессмертная душа. Пустота – это темнота. Любовь и счастье – это свет. Наполняйте свою душу светом, любви, радости и счастья. Но я призываю вас не верить мне, а идти своим путем. Экспериментируйте, пробуйте, исследуйте. Путь победителя – это путь исследователя, путь первооткрывателя, путь смелого сердца.